Глава 5. На связи Ромео-1, приближаюсь к зоне боевых действий. Ромео-2 подтверждаю. Ромео-3 вас понял. Много воды утекло с нашей последней битвы. Ты еще мамочки поплачься. А не рано печь индейку на День Благодарения? На радаре неопознанные самолеты. Приготовятся к бою. Куда они пропали? Цель вне поля зрения. Иисусе! Сверху! Сверху! Чудовище! «За ним! Не приближаемся слишком близко! Близко к чему? Ко всем им! Запрашиваю помощь! Альфа-4 требуется прикрытие! Повторяю, требуется прикрытие! Чарли-3, связь нарушена! Оскар-2, меня подбили! Пилот исчез! Повторяю, пилот исчез! О боже, нет! Я люблю тебя, Канария!» Ю. Часть первая. Следующие несколько дней мы с Кусаокой расследовали происшествия первостепенной важности, что непосредственно касались моих друзей. Пусть нам и удалось наконец докопаться до сути слов Анны, время поджимало. Другой ростовщик, должно быть, уже дал взаймы клиентам из моего списка. Без сомнений, Сия тоже пострадала от тех мерзких ядовитых клыков. Наша школа вдалеке от мирской суеты. Скорее всего, это место и станет кульминационной сценой нашего приключения. К тому времени, как мы вернулись, уже совсем стемнело. Лишь колонны истребителей в небе следили за нами. Парень и девушка, снующие по округе в такое время, доставят немало проблем родительскому комитету. Я подступила ближе к молодому человеку рядом со мной. Вот незадача, Харума. Что еще? Давайте не делать ничего, что заставит нас краснеть при свете дня. «Да, что, например?» Как бы отчаянно Кусаока не пытался уйти от разговора, ни один парень не будет против находиться на расстоянии касания с безупречной девушкой. За его апатичным выражением лица прятался растущий нос Пиноккио. За эти несколько дней Кусаока по-настоящему открылся мне. Похоже ли на то, что мы встречаемся? Так это выглядит. Я четко видела ауру неподдельного счастья, что он источал. Сегодня мы стали еще на шаг ближе друг к другу. А теперь вернемся к делам насущным. Был ли ответственный за ключ учитель все еще где-то поблизости? Школьные ворота плотно закрыты, будто железный занавес. На той стороне виднеется знакомое здание школы, окутанное пологом безмятежной тьмы. В течение дня оно кишит учениками, а ветхостью облицовки напоминает сохшееся дерево. К счастью, это именно то время, когда мне действительно важно там находиться. Сокрытая лоскутами тьмы, я прошла вдоль ограды и оказалась меж фонарных столбов. Возле школы раскинулась частная территория. Двухэтажный семейный домик с красной крышей. Полагаю, это драгоценное жилище кого-то, кто трудился, не покладая рук, ради его покупки. За занавесками слышался приторно-счастливый смех жильцов. Я подобрала камень, лежащий у моих ног. Есть кое-что, что я скрывала до этого момента. В младшей школе меня звали ураганной подачей нашей бейсбольной команды. И вот настал час моей руке снова запустить мертвый мяч. Мяч, вышедший из игры. Брашбэк. Опасная подача. Что грозит порвать отбивающего в пух и прах. Я нацелилась на веранду рядом с окном, изо всех сил размахнувшись камнем. «Ну и что ты пытаешься сделать?» Я ощутила, как кто-то схватил меня за руку. Это был Кусаока. Я просто симулировала подачу. Это был ложный замах. Нарушение правила трех страйков! Может, меня и величали ураганной подачей, но правила бейсбола как таковые я никогда не учила. Ты победишь, если отобьешь мяч как можно дальше. Такого рода занятия уж слишком примитивны, и находится вне интересов просвещенного человека. «Прошу, отпустите. Я должна стать питчером еще разок». «Понятия не имею, о чем ты. Эй, погоди. Ты стекло разбить собираешься? Умчаться на угнанном мотоцикле и напороться на оконное стекло? Цитируете «Ночь в 15» и «Выпускной»? Как старомодно, Харума. Школьники в наши дни не слушают подобные песни». Первая отсылка на песню «Ночь в 15» 83-го года. Известного в Японии Озаки Юката, в которой 15-летний парнишка на мотоцикле уезжает прочь, чтобы убежать от семьи и обязательств. Вторая – на песню того же исполнителя «Выпускной» 85-го года, в которой парень ночью разбивает школьное окно. Они все равно мне нравятся. Ну ладно, что ж тогда слушаешь ты? You can say blues, и все в этом роде. Да они еще старше Озаки, разве нет? You can say blues 67-го года. Песня протест Гора Накагавы о тяжелой судьбе студентов, готовящихся к вступительным экзаменам. Базируется на песне Боба Дилана «North Country Blues». Рука Кусаоки прорезала пустоту. Если забыть о его немыслимой жестокости и о том, что секунду назад он наградил меня подзатыльником, я поражена. Впервые кто-то процитировал знакомые мне песни. Мои очки Иоанны опять возросли. Сегодня, так и быть, я подготовлю кое-какие вечерние забавы и, может, даже попрошу сладенького. «Харума, а вы особенный?» Воссияв, произнесла я. Кусаока приобщил себя к таким изыскам. У него определенно есть несколько похвальных качеств. «Ума не приложу, чему ты так улыбаешься?» «Что важнее, ученикам же не запрещено входить в школу по личным делам, когда ворота уже закрыты». «Можешь мне поведать, как это правило связано с разбиванием окон?» «Порча окон – это серьезный проступок. Может даже полиция приехать?» «Как вы думаете, разве учитель, находящийся внутри, не выйдет из школы на шум, дабы разведать обстановку? Так мы сможем воспользоваться случаем и по-тихому убрать его». «Убирать вовсе не обязательно, но я допускаю, что такое вполне возможно. Лишь гипотетически». Восторженно вздохнул Кусаока. Затем он начал чесать голову. Я собираюсь спросить тебя что-то крайне очевидное». «И что же? Тебе не стыдно совершать подобное?» «Одно благое деяние в день, так я это называю». Мое лицо озарило улыбка. «Что несет эта цыпочка?» Мне послышалось, будто Кусаока произнес что-то странное. А вообще-то мою речь, наверное, сложно понять. «Давайте-ка посмотрим. Одно благое деяние в день – это у нас пословица, а происходит она из буддийского учения». «Я не это имел в виду», – ответил Кусаока, взглянув на небо. В это мгновение он выглядел так мужественно, что это не могло меня не тронуть. «Одно благое деяние в день». Когда нам объяснили суть этой фразы на уроке этики в младшей школе, я была крайне поражена. Даже если смысл этих слов заключался лишь в том, чтобы объяснить идею совершения одного хорошего поступка в день, они оказались для меня поистине поучительными. Почему именно одно благое деяние? Почему не 10, не 100? Любому, кто задастся этим вопросом, уготован общеизвестный ответ. Проще говоря, человеческая доброта – товар весьма ограниченный. Бесконечный благодетель отравляет и приводит людей к зависимости. В шедевре Акутагавы Рюноски «Паутинка» стальной молот правосудия Будды сразил надменного Кандату. «Паутинка. Долгая ремарка. Паутинка. Небольшая повесть, в которой Будда, гуляя в раю, обращает взор на пруд, через прозрачные воды которого внизу виднеется преисподняя. Там он замечает Кандату, жестокого разбойника, который при жизни совершил немало злодеяний. Но Будда вспоминает, что как-то раз Кандата сохранил жизнь паучку и решает спасти его от мучений. Он спускает вниз серебряную паутинку, и разбойник на дне ада, завидев ее, тут же решает взобраться наверх, забыв об оставшихся грешниках. Подъем оказывается весьма трудным, и Кандата останавливается на полпути, чтобы передохнуть. На радостях он стал кричать, что наконец спасен, но его голос слышат другие грешники, и целым роем повисают на паутинке, чтобы так же, как и он, спастись. В результате только Кандата криком пытается согнать взбирающихся за ним людей, как паутинка рвется прямо в руках разбойника, и он кубарем летит на самое дно ада. Стальной молот правосудия в нашем случае лишь метафора. Все верно. Благоразумным людям следует совершать не более одного благого поступка в день. Я уже пожаловала Кусаоке великую милость в виде добровольного свидания с ним. То бишь, моя ежедневная норма уже сошла с молота правосудия Чигусы. Сейчас мое сердце обратилось ко тьме, и я намерена бить окна. Эх, черт! Воспользовавшись моментом, когда Кусаока ослабил хватку, я метнула булыжник, но он пролетел мимо. Ураганная подача потерпела неудачу. А ну-ка еще разок. Только я нашла другой камень, как тут же ощутила пару рук, обхвативших меня сзади. «Ой, Ладони Кусаоки касаются странных частей моей груди. «Я объявляю нарушение правил! Такое заслуживает желтой карточки, говорю вам!» «Желтой карточки? Хотя нет, даже черной! Прикасаться ко мне смертным не дозволено! Всех черных карточек в мире окажется недостаточно, чтобы осудить такое!» Хотя, если честно, в правила футбола я никогда не вникала. «Понял, я уже понял. Просто постой здесь!» Вздохнул Кусаока, пока я неистово вырывалась из его захвата. Он вернулся к школьным вратам и ухватился за их край. И тогда, что бы вы ни думали, он смог забраться на них, на наш железный занавес, будто на Берлинскую стену. «Сюда! Хватайся за меня!» Вскарабкавшись на ворота, протянул мне руку Кусаока. Только я радостно сжала его ладонь, он потянул меня вверх силой, что за гранью моего понимания. Настоящее чувство защищенности в мужских руках, которое почему-то застало меня врасплох. В моих запястьях кольнуло, и я ощутила, что щеки украсил слабый румянец. Кое-как мне удалось расправить измятую блузку, но так как из-за этого грудь стала выглядеть плосковатой, я немного выпятила ее. Вот, так сгодится. «Я просто пошутила. Вы правда думаете, что я бы разбила окно законопослушного гражданина?» В полголоса спросила я, полагаясь на его руки, хотя уже и слезла с ворот. «Но ты чуть было не швырнула тот камень, когда я остановил тебя, разве нет?» «Видите ли, я полностью положилась на вас. Это доказывает, что мы доверяем друг другу». «А, ясно». Кусаока, кивнув, привычным движением отпустил мою ладонь и сунул руки в карманы, будто ничего и не было. «Да уж». На минуту мне показалось, что наши симбиозные отношения стали крепче. Стоит поблагодарить себя за это. Мое сердце окутала тьма, как если бы я сошла с пути истинного. Следует позже учредить плату за сопровождение.